Магистры сидели молча в полумраке кабинета директора школы искусства смерти. Элохар пил излюбленное белое вино прямо из бутылки. Тьер медленно потягивал глоток за глотком терпкого красного из высокого бокала. Говорить не хотелось ни одному. На полу, скорчившись от невыносимой боли, умирал архимаг Ислан Габор, время от времени сотрясаясь в судорогах и выхаркивая сгустки крови. Рука смерти, примененная в полной мере, оставляет мало шансов на выживание. Темные спокойно взирали на предсмертные муки, с убийственным спокойствием. «Столько детей!» — с яростью прорычал Даррен, вновь запрокидывая бутылку. «Они не дети». Лорд Тьер тоже сделал глоток. «Дети, Риан, просто дети!» Магистр смерти разжал пальцы, и пустая бутылка упала на пол. 20, 25, даже не выпускники. Наивные, свято доверяющие своим преподавателям. Да дети они, Риан, по всем параметрам дети». Магистр темного искусства спорить не стал, не видел смысла. За прошедшие 4 часа перед их глазами развернулись события, жестокость которых поражала. «Гнилое королевство!» — тихо произнес Тьер. Кивнув, Элохар крикнул. «Айшарин!» Дверь открылась почти мгновенно, и сумеречная дриада вплыла в кабинет, держа в руках поднос с вином. Не глядя на гибнущего архимага, поднесла новую бутылку директору, долила в бокал магистра темного искусства и также беззвучно вышла. Тарак, решив, что уже можно, высунул светящуюся призрачную голову синего змеи с пола и прошипел. «Господин, вы собирались?» Большего возрожденный дух говорить не стал, и Тьер мгновенно осознал, что от него что-то скрывают. Искоса взглянул на Элохара. Магистр смерти хранил самое невозмутимое выражение. «Есть что-то, о чем я должен знать?» — поинтересовался Риан. «Нет», — последовал совершенно спокойный ответ. «Личное?» — не скрывая ироничную улыбку, задал следующий вопрос Тьер. «Скажем так». Элохар криво усмехнулся. «Соваться не советую». «Личное», — мгновенно определил магистр темного искусства. И тема была закрыта. Почти. «Я рад, что ты нашел замену», — проговорил Тьер. Магистр смерти медленно сделал глоток вина, перевел взгляд с друга на гибнущего мага. Затем отставил бутылку, несколько секунд барабанил черными когтями по подлокотнику, после чего резко встал и направился к сотрясающемуся в агонии Габору. И, к удивлению темного лорда, опустившись на колено, принялся лечить. «Сентиментальность?» — поинтересовался Риан. «Расчетливость?» — парировал Элохар. «Двух демонов-метаморфов мне вернешь, так сказать, на замену». «Когда?» «Сейчас», —